Книга шестая. Высшие миры Шадханакара. Глава первая. До мировой Сальватерры. Никого не может удивить, что именно об этих сферах сведения не только скуднее, чем о каких-либо других, но в сущности почти отсутствуют. Причин две. Неадекватность действительности этих сфер, каким бы то ни было нашим представлением и понятием, а тем более попыткам выразить их словами, причина первая. Вторая – исключительная высота духа прозрения, требующаяся для прикосновения к этим мирам через личный опыт. Почти все, сообщаемое о них здесь, почерпнуто не из личного непосредственного опыта. Нет, это только передача словами нашего языка того, что я воспринял от невидимых друзей. Да простят они мне, если я в чем-нибудь ошибся, если мое сознание внесло нечто низшее, чисто человеческое, и замутнило субъективными примесями эту весть. Все слои, о которых здесь сначала пойдет речь, пятимерны. Число же временных координат, то есть потоков параллельно текущих времен, превышает в этих слоях цифру 200. Этого одного уже довольно, чтобы понять, насколько бессильны попытки выразить содержание и смысл этих сфер в человеческих образах. Привычное представление о формах придется оставить совершенно, но и попытка компенсировать этот ущерб представлениями об энергиях, зонах воздействия и тому подобное тоже обречена на неудачу. Превыше сакуалы трансмифов, пяти верховных религий, о них я уже говорил, как о пяти исполинских пирамидах, как бы из светящегося хрусталя разных цветов, вздымается, объемля весь Шадханакар, неописуемая сакуала синклита человечества, состоящая из семи сфер. Моря сияющих эфиров, беру это слово за неимением более соответствующего, блистающих красками, непредставимыми даже для синклитов метакультур, омывают в этих мирах сооружения, которые также отдаленно можно было бы уподобить светящимся громадам гор, как и сооружениям невообразимой архитектуры. Исконное несходство между великими творениями человеческого гения и великими созданиями природы там уже не имеет места, ибо оба начала слились, наконец, в непостижимом для нас синтезе. Что можем мы помыслить о тех ликующих, переливающихся светом эпопеях, в которые облеклись там прекраснейшие духи старших стихиалей? Или о лучезарных волнах звучаний, взмывающих местами как бы из блаженствующего лона небесных гор? Я достигну своей цели, если хотя бы немногие из читающих эту книгу почувствуют сквозь необычное сочетание слов, сквозь эти образы, почти лишенные очертаний, наличие такой реальности, к которой может стремиться наш дух, но прикосновение к которой недоступно почти ни для кого из живущих на нашей скудной и темной земле. Избранные из избранных, составляющие ныне синклит человечества, числом своим не превышает, кажется, тысячу человек. Уже не имея человеческого, в нашем смысле слова, облика, они добровольно принимают высшее, просветленное его подобие, когда спускаются в нижележащие слои. Пространство же между бромфатурами Солнечной системы они способны преодолевать со скоростью света, несомая его лучами. Об отдельных сферах синклита человечества я не знаю ничего, кроме их наименований, и то лишь в той мере, в какой мне удалось перевести их в звуки человеческого языка. Арвантакернис, Диедарнис, Ранматирнис, Сербарайнис, Магралейнос, Иваройнис, Наммарайнос. Из Монсальвата и Эдема в синклит мира вошли к нашему времени уже многие, свыше 100 человек. Еще больше дала древняя и огромная метакультура Индии. Кажется, последним зашедшим в синклит мира до 1955 года был Рамакришна. Таким образом, от момента его смерти в Энрофе до вступления в эти наивысшие сферы протекло около 70 лет. Но чаще на такой подъем уходят целые столетия. Например, пророк Мухаммед, хотя его посмертие не было осложнено никаким движением по нисходящему ряду, достиг синклита мира лишь сравнительно недавно. Еще выше этих сфер скоро поднимутся из синклита человечество. Пребывающие там давно пророки и Иезекииль, и Даниил, а также Василий Великий. Этим исчерпывается все, что я в состоянии сказать о сферах этой сакуалы. Однако об 11 сферах следующей сакуалы, сакуалы великих иерархий, придется сказать еще меньше, еще суше, протокольнее. Да, это миры именно тех высоких сущностей, которые мы не имеем возможности назвать иначе, как великими иерархиями. Многие из них были в свое время объектами почитания в древних религиях различных стран. В образах египетского, вавилонского, греческого, древнегерманского, ацтекского, в некоторых аспектах верховных божеств пантеона индийского, отразились, хотя лишь до известной степени, эти возвышенные существа, но не такими, каковы они теперь, а такими, какими они были, вернее, какими представлялись сознанием постигавших их народов в те далекие времена. За века, протекшие со дней возникновения и расцвета их культов в Энрофе, эти иерархии поднялись на наивысшую высоту. Могу сказать, что сферы этой сакуалы слоятся уже не по принципу связи той или иной иерархии с определенной метакультурой. Те нижние слои Шадханакара, которые членятся вертикальными разрезами, образуя сегменты метакультур человечества, остались далеко позади, вернее, внизу. Слоение между сферами сакуалы и иерархии обусловлено принципом силы и высоты, достигнутых каждой из этих сущностей. Опять-таки, мне известно лишь название этих слоев, но и адекватность их фонетической физиономии, выраженной буквами, подлинному звучанию этих имен, не рождает во мне никакой уверенности. Нет сомнения, что к наименованиям этим следует относиться лишь как к самому грубому приближению. Аулинор, Рамнагор, Плейрагор, Форайгор, Странганор, Целирор, Лиханга, Девенга, Сиринга, Хранга, Ганга. Если на стадии метаисторического размышления дать полную свободу рассудку, он по природе своей устремится ко внесению в размерности, соотношения и, да простится мне это выражение, в специфику метаистории привычных для него категорий физического и исторического слоя и логических наукоподобных норм. В частности, его склонность к единообразию и порядку, наивно понятому как симметрия, проявится на этот раз в том, что ему покажется естественным, чтобы над всеми сверхнародами надстояли в метаисторическом плане идентичные группы участвующих в его жизни и иерархии. В действительности же это не так. Правда, нет сверхнарода, именно сверхнарода, а не нации, над которыми не надстоял бы его демиург, ибо тогда это был бы не сверхнарод, а случайное соседствование нескольких, никакой общностью не связанных между собой народностей, и нет нации, которая не обладала бы идеальной соборной душой, ибо тогда это была бы арифметическая сумма личностей, минутно и случайно сблизившихся между собой. Но прежде всего, идеальная соборная душа отнюдь не есть совокупность каких-либо психологических или иных, очевидных для нас свойств данного народа, определяющих его историческую, от всех отличную физиономию. Идеальная соборная душа есть существо, обладающее единой великой монадой, которая таит в себе прообразы высших возможностей нации и облечена в материальную ткань многомерных пространств. По мере исторического становления нации и личной зрелости человеческих индивидуумов, все большая и большая тонкоматериальная часть каждого из них приближается к ней и объемлется ею, сообщая ей характер соборности. Почти в каждой метакультуре есть несколько национальных соборных душ, но, как правило, одна из них принадлежит к иной иерархии, чем остальные. Только она является богорожденной, как и демиург сверхнарода, и только она связана с ним особыми, таинственными, духовными и материальными узами любви. Такие соборные души составляют иерархию великих сестер. В земной брамфатуре их около 40. Соборная душа есть у каждой определившейся нации, но остальные из них принадлежат к монадам богосотворенным. Им, этим младшим сестрам, соответствуют духи народоводители, инспираторы тех наций, которые входят в состав сверхнарода, но не играют ведущей роли в его истории. Впрочем, некоторые из младших сестер проходят свою метаисторическую дорогу без спутников народоводителей. Случаются также промежуточные состояния, длящиеся иногда столетия и больше, когда нация вместе со своей соборной душой и своим духом народоводителем остается вне метакультур, как бы между ними. В качестве примера можно привести народы Балканского полуострова, когда-то входившие в состав метакультуры византийской. Греки, сербы и хорваты были порабощены одним из уицрауров мусульманской метакультуры, а ныне пребывают в промежутке между метакультурами романо-католической и российской. Не менее трагична судьба нации болгарской, тоже входившей в византийский сверхнарод и предназначавшейся к огромному будущему, к первенствованию духовному и культурному в восточно-христианском мире. Уицраур Турции навсегда лишил болгарскую нацию подобных перспектив, изуродовав и как бы укоротив ее духовное крылья. Теперь она начинает входить в состав сверхнарода российского. Что же касается румын, то они в качестве нации только еще формируются. Их соборная душа и дух народоводитель надстоят еще весьма высоко, едва поддерживая связь с этой народностью в Энрофе, и еще не скоро войдут в полноту своих сил. Великой богорожденной монадой является и демиург сверхнарода, более могучий, более действенный, но чуждый соборности. Он един. Ему в метакультуре соответствует одна из великих сестер, соборная душа ведущей нации. Бывают, однако, и более сложные коллизии. В метакультуре северо-западной, например, демиург сверхнарода был связан до XIX века с одной из сестер, соборной душою Германии. Но в этом столетии второй германский Уицраур стал настолько силен, что плен этой соборной души в одной из цитаделей Мутгабра превратился в почти полное порабощение ее воли, и демиург вступил в союз с другой великой сестрой, соборной душою Англии. Рождение монад обеих иерархий демиургов сверхнародов и великих сестер, предвечным солнцем мира, не может быть нами ни понято, ни воображено, и любые логизирования на эту тему обречены оставаться пустою спекуляцией. Спекуляциями, на мой взгляд, останутся и попытки заполнить пробел в наших представлениях о тех ступенях космического становления этих монад, которые предшествовали их появлению в Шадонакаре. В каких брамфатурах, в каких формах, по каким ступеням странствовали и воплощались они, прежде чем вступить в пределы нашей планеты. Быть может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что подобные инобрамфатурные тайны для нас трансцендентны. В круг возможности нашего постижения, и то постижение не в виде метаисторического озарения, а лишь в форме пассивного восприятия сведений об этом из уст наших невидимых друзей, обе эти иерархии вступают в момент метаэфирного рождения. Таким термином условно обозначим события, заключающиеся в том, что их монады вступают в пятимерную материальность Шадонакара. От планетарного логоса, который можно понимать и как существо, ставшее высшим демиургом нашей брамфатуры, они получают некий импульс. Этот импульс есть творческое валение к осуществлению и выражению себя в трехмерной и четырехмерной субстанциях грядущего сверхнарода, которого еще не было и которого без них не могло бы быть. Именно этот импульс влечет за собою их спуск, облечение их тканями более плотной материальности, уже четырехмерной, и начало таким образом их планетарного цикла. Это есть их второе в Шадонакаре, их астральное рождение. Физического, конечно, они не испытывают никогда. Я знаю, что понять эту мысль не очень легко, но вряд ли она может быть выражена проще. Миры, где эти иерархии пребывают между двумя этими рождениями, а монада их на протяжении всего их цикла в Шадонакаре, составляет сакуалу демиургов. Она состоит из трех сфер. Родина демиургов и великих сестер идеальных душ сверхнародов называется Рангарайдр. Название остальных – Астр и Оамма. Астр – родина и обиталище монад младших сестер и духов народоводителей. О содержании Оаммы я не в состоянии сообщить ничего. Однако можно говорить о том, что в течение последних 500 лет из числа демиургов выделился один, не только получивший миссию всемирного, а не лишь сверхнародного значения, но и осуществлявший ее. Это демиург Северо-Запада. Создание некоторых предпосылок к объединению человечества в единое целое – плод именно его творчества за последние века. В близком будущем мировое водительство такого рода перейдет, вероятно, на короткое время к демиургу сверхнарода российского, а затем к демиургу Индии. Позднее единоличного водительства, по всей видимости, не будет. Яросвет и Навна, суть имена, условно и произвольно взятая мною для обозначения иерархии российской метакультуры. Подлинные имена демиургов и великих сестер мне неизвестны. Впрочем, на человеческом языке они вообще не могут быть произнесены. Примечание. Я лелею надежду на то, что читатель поймет, что всякое применение к иерархиям привычных для нас антропоморфных понятий возраста, брачных отношений и тому подобное, может быть делаемо лишь с целью приблизить путем единственно возможных, хотя и далеких, аналогий, нашу мысль к пониманию явлений в буквальном смысле, не имеющих почти ничего общего с явлениями, привычными для нас. Метаисторическая миссия будущего брачного союза и всей вообще жизни в Шадонакаре, Яросвета и Навны, миссия планетарного значения, может быть приближенно очерчена как рождение ими, точнее эфирное воплощение через них, некой великой женственной монады. Примечание. Под термином «эфирный» я разумею материальность более тонкую и высокую, чем физическая. Эфирной является материальность миров просветления, затомисов, светлых стихиалей. Для обозначения еще более тонкой материальности, характерной, например, для сакуалы высокого долженствования и сакуалы ангелов, применяется термин «астральный», а для наитончайшей из всех вообразимых нами материальностей – термин «метаэфирный». Это материальность высших слоев Шадонакара. Ко всему иерархически расположенному еще выше применяется слово «духовный». Конец примечания. Немыслимое, конечно, ни в каком личном воплощении физическом, она готова излиться со временем в эфирное вместилище, просветленное, личное, живое и непорочное. Оно же мыслимо возникающим лишь единовременно со своим овеществлением в Энрофе, всемирным братством. Народ же российский мыслится своим демиургом, как не просветленное еще в Энрофе, но просветляемое уже в небесной России эфирно-физическая субстанция, из которой будет создано это двойное, физическое и эфирное, вместилище света, и в то же время как арена, на которой совершится этот теургический акт. Выше сакуалы демиургов и великих сестер парит сакуала, которую я могу определить лишь словами «волны мировой женственности». Первая из ее сфер, лимуарна, есть женственный синклит человечества, а вторая – баюшми, место пребывания великой женственной монады в настоящее время. Об остальных сферах этой сакуалы мне известны только их имена – Фаулеммис, Саора, Наулитис. Имя последней из сфер, шестой, останется тайной. Эта сакуала объемлется еще одной – мирами общения иерархии Шадонакара с иерархиями макробрамфатуры и Вселенной. Из этих трех миров могу назвать лишь средний – Раорис, место пребывания великой женственной монады в начале, когда она эманировала в Шаданакар. Отсюда начинаются слои пребывания единой церкви нашей Брахматуры. Они охватывают как ту Сакувалу, о которой я только что сказал, так и три сферы Сакувалы еще более высокой – элиты Шаданакара. Океаны многократно просветленной и одухотворенной материи колышутся вокруг нее. Светящиеся гребни их не встречают препон в ее прозрачных гранях, плавно входят внутрь и, разливаясь по этому обиталищу совершенных, сообщают ему всю полноту жизни. И человечество Энрофа, и человечество Даймонов, и человечество Луны, и ангелы, и стихиали, и даже животное царство, чей метафизический смысл являл собой столь глубокую загадку, находят свое наивысшее оправдание, свое окончательно преображенное бытие в лоне этого высшего рая, совмещающего покой и могущество, блаженство и творчество, совершенство и беспредельное движение дальше и дальше по ослепительному пути. Это все те, кто воочию видит мировую Сальватерру, наивысшая ступень лестницы Шаданакара для любой из его монад, как богорожденных, так и богосотворенных, кроме планетарного логоса, Пресвятой Девы и Великого Женственного Духа. Единственное, что я могу, говоря об элите Шаданакара, это перечислить некоторых из тех великих человека-духов, которые достигли элиты, их последние человеческие имена – Эхнатон, Зороастр, Моисей, Асия, Лао-цзы, Гаутама Будда, Махавира, Ашока, Чандрагупта Маурья, Патанджали, Нагарджуна, Самудрагупта, Канишка, Шанкара, Аристотель, Платон, все апостолы, кроме Павла, Титурель, Мария Магдалина, Иоанн Златоуст, Августин, Франциск Ассизский, Жанна д'Арк, Данте, Леонардо да Винчи. Так довели мы обозрение структуры Шаданакара до его конца, до наивысшей из Сакувал, тремя сферами объемлющей всю нашу Брахматуру. Сферой планетарного логоса, сферой Приснодевы Марии и сферой великой женственной монады. В силу чисто субъективных причин я привык к именованию этого средоточия и вершины Шаданакара мировой Сальватеррой. Имя, конечно, совершенно условное, даже случайное, не имеющее к Сальватерре средневековых крестоносцев, Палестине даже отдаленного отношения. Я не настаиваю на нем ни в малейшей степени, но принужден им пользоваться за неимением лучшего. Мировая Сальватерра пронизывает весь Шаданакар, кроме четырех миров демонической основы и Суфетха, но в различной степени. Ее наибольшая полнота связана с высокими слоями атмосферы. Религиозный смысл слова «небо» – не плод аберрации темных сознаний древности, а выражение реальности, которую предчувствовали высокие души уже тысячи лет назад. Все провиденциальное в истории Шаданакара, в истории человечества и отдельной души от Сальватерры. Здесь сосредоточивается низлияние высших космических сущностей, выражающих себя как в становлении звездных миров, так и в нашем становлении. Небесных воль блистающий кристалл – формула, применимая к мировой Сальватерре, не только поэтически. Непрерывные волны благодати и силы изливаются с этих высот, из этих глубин. Чем помогут нам приблизиться к представлению о них такие слова, как «сияющий благовест» или «звучащее сияние»? То, на что могли намекать подобные полуобразы, осталось глубоко внизу, в мирах ангелов, в сакувале высокого долженствования, в синклите мира. Даже то, что пыталась выразить библейская легенда о лестнице Иакова, заканчивается здесь, пройдя сквозь весь Шаданакар. Великие сущности и великие существа восходят и сходят ступенями материального бытия от Сальватерры к Земле и от Земле к Сальватерре. Она есть сердце планеты и ее внутреннее солнце. Сквозь нее и только сквозь нее раскрываются выси, шире и глуби духовной вселенной, объемлющей и звездные архипелаги, и океаны метагалактики, кажущиеся нам столь пустынными. Духовная вселенная невыразима ни на каком языке и может быть пережита, конечно, лишь в отдаленнейших предчувствиях. Наивысшее духовное восхищение у мистиков христианства, высшая ступень экстаза у индуистов, абхиджна Будды – все это суть состояния именно этих отдаленных предчувствий. Систематизирующий разум пытается влить их в твердые формы учений, чтобы приобщить к ним многих, и создает тусклые отблески, подобно учениям о Дао, о Плероме, об Империи, о дыхании Парабрамы. Когда же странники по мирам иным говорят об Эдеме как учителе семитических религий, либо о чертогах Брамы и Вишну, о небесах иранских азуров или индуистских девов, о блаженной стране Сукхавати, даже о нирване, они принимают за последнюю цель лишь отдельные ступени внутри Шаданакара, отдельные вершины метакультур и наивысшие трансмифы религий, либо, наконец, реальность мировой Сальватерры. Когда человечество, физическое и уже вне физическое, закончит свой колоссальный цикл, когда закончат его и все царства планетарной природы, они полностью совпадут с этим планетарным раем. Тогда начнется раскрывание мировой Сальватерры как цветка в готовый принять ее простор духовной вселенной. Солнце мира будет сиять над этим цветком, принимая в свои небеса его благоухающее излучение. Но последняя цель будет и тогда еще безмерно далека. Ныне же она лежит за пределами какого бы то ни было самого ослепительного предчувствия.